Летним вечером очень здорово пить чай на балконе, любуясь на оранжевые, красные, розовые и малиновые облака, раскрашенные заходящим солнцем. К сожалению, с балкона Ники и Макса не было видно, как солнце величаво закатывается за линию горизонта. Его заслоняли соседние дома, но все равно было очень красиво. Высоченный тополь, который рос напротив балкона, весело шуршал зелеными листьями. Где-то наверху на крыше курлыкали голуби, и кошка Шейла прислушивалась к этим звукам, свернувшись пушистым клубком на теплом полу. Макс был в хорошем настроении, даже в мечтательном. После того, как ему удалось поговорить с Витькой, он перестал чувствовать гнетущую неуверенность и теперь думал о том, что в новом учебном году будет действовать храбрее. «А чему ты улыбаешься?» — прервала его размышления Ника. «Я думаю о том, что многие вещи нам очень непросто делать. Ну, например, поговорить с тем, кого мы боимся, или сделать то, что страшно, как спеть в супермаркете». «Да, понимаю», — кивнула Ника. «У меня, наверное, не так много таких вещей. Я меньше стесняюсь, чем ты». «Наверняка и тебе что-то сделать очень сложно», — заметил Макс. «Например, рассказать маме о том, как ты украла заколку Оли». «Ох, да», — закивала Ника. «Я ее так и не выкинула. Спрятала в коробку с настолкой, в которую мы давно уже не играем, на самое дно. Но я часто вспоминаю об этом и до сих пор боюсь, что ее найдут мама или бабушка». «А может быть, тебе рассказать все маме?» — спросил Макс. «Да ты что?» — шепотом закричала Ника. «Она же будет ко мне потом плохо относиться. А вдруг накажет? Например, не отпустит гулять? Элю всегда родители наказывают. А мама Вани однажды его даже отшлепала ремнем за то, что он разбил что-то. Не помню что». «Но наша мама не такая», — сказал Макс. «Она никогда нас не наказывает и ничего не отбирает. Мне кажется, если ты с ней поговоришь, то тебе станет легче. Это же твоя самая страшная тайна. Только представь, как станет хорошо, когда больше нечего будет скрывать». «А вдруг она не поймет? И что она сделает?» — испуганно пробормотала Ника. «Нет, я тоже хочу сделать что-то очень трудное, но не это». «Я буду тебя очень сильно уважать, если ты признаешься маме», — серьезно сказал Макс. «Мне на твоем месте было бы тоже очень страшно. Но я просто хочу, чтобы ты смогла почувствовать то же самое, что чувствую я. Когда то, чего ты ужасно боишься, уже побеждено». «Я боюсь прыгать с высоты. Я видела, как ребята из девятиэтажки прыгали зимой с гаража в сугроб. Может быть, я лучше прыгну?» «Это совсем не то», — замотал головой Макс. «Это не храбрость, а риск или даже глупость. Что ты победишь, если сломаешь ногу или напоришься на что-то острое в сугробе? Глупо себя покалечить таким образом. Нет, я говорю о другом, о таких слабых сторонах, которые заставляют нас чувствовать себя плохими, понимаешь? У меня это, ну, осторожность. Мне не хочется говорить слово «трусость» и «стеснение». «Ладно», — кивнула Ника. «Я прямо сейчас пойду и расскажу». Она отставила чашку с почти уже допитым чаем в сторону и решительно поднялась. Но, дойдя до двери, остановилась. «Нет, не могу. Мне страшно». «Вот». Макс подошел к сестре. «Именно такой страх и нужно победить. Ты же сильная и храбрая. И ты сильнее своих слабостей». Тихо пропищала Ника и открыла дверь в комнату. Макс остался на балконе, чтобы не мешать разговору сестры с мамой. Но он приоткрыл балконную дверь так, чтобы ему было слышно. Ника принесла маме заколку своей подруги и все рассказала. И как завидовала, и как взяла чужое, и как слушала Олин плач, когда ту ругала ее мама, и как хотела выбросить заколку тайком, чтобы никто никогда не узнал о ее поступке. Тем временем на улице совсем стемнело, и Макс тихо вернулся с балкона в комнату с двумя чашками в руках. «Макс, приходи к нам», — сказала мама. «Ты, наверное, слышал, о чем мы разговариваем». Мама была расстроена, хотя и говорила очень спокойно. Макс поставил чашки в раковину на кухне и вернулся в гостиную. «Ника, спасибо тебе за то, что ты все честно мне рассказала», — сказала мама, приобняв дочку за плечо. «Конечно, мне очень неприятно это слышать, но главное, что тебя все это время грызла совесть. А еще важнее то, что ты решилась сказать стыдную правду. Это очень трудно, и я хочу рассказать вам одну историю, которая произошла пару лет назад. Помните, у меня была хорошая подруга тетя Наташа?» «Да», — кивнул Макс. «У нее два сына-близнеца, Артур и Игорь. Я их отлично помню. Они часто приходили к нам в гости, а после перестали». «И я помню», — сказала Ника. «Так вот», — продолжила мама. «Однажды Наташа пришла к нам в гости с Артуром. Мы поболтали пару часов, а когда они ушли, я обнаружила, что с тумбочки пропало мое золотое кольцо с изумрудом. И я точно знала, что не могла его потерять, потому что как раз перед приходом Наташи и Артура я сняла его с пальца, чтобы намазать руки кремом. И отлично помнила, что положила его рядом с фарфоровой девушкой». Мама кивнула на маленькую фигурку танцующей девушки из голубого фарфора. Сколько Макс себя помнил, эта статуэтка всегда стояла на маминой тумбочке. «А что дальше?» — спросила Ника. «Что ты сделала?» «Я, конечно, обыскала весь дом на всякий случай, но оно никуда не могло пропасть само. Я точно помню, что видела его, когда Наташа уже пришла, и еще подумала, что надо его надеть обратно на руку. И я вспомнила, что когда мы с Наташей сидели на кухне, Артур не только играл с тобой в вашей комнате, но и был в гостиной. И когда мы с Наташей вошли, он очень быстро вышел. И я еще обратила внимание на то, что у него покраснели щеки, но решила, что это из-за ваших шумных игр». «И что?» — хором спросили Ника и Макс. «Мне было очень жалко это кольцо. Правда. Оно было моим любимым. Оно принадлежало моей бабушке, маме вашей бабули. Она умерла, когда вас еще не было на свете, и перед смертью она подарила мне это кольцо». «Ох!» — вздохнула Ника. «Надо было тебе прийти к тете Наташе и сказать ей». «Я ей позвонила», — грустно ответила мама. «И рассказала о пропаже кольца. Я была очень вежливой и просто попросила ее поговорить с Артуром, но она разозлилась и начала кричать, что я обвиняю ее сына в воровстве. Она так громко кричала, что я уверена, и Артур, и его брат отлично слышали ее крики». «И, конечно, он успел его спрятать!» — крикнула Ника. «Оно, наверное, было у него в кармане, и он его куда-нибудь переложил, чтобы никто не нашел». «Возможно», — сказала мама. «Но я об этом, наверное, так никогда и не узнаю. Наташа больше со мной не разговаривала, и до сих пор, когда мы встречаемся случайно на улице, она отворачивается и даже не здоровается». «Как ужасно!» — сказала Ника. «Это очень обидно! И кольцо пропало, и дружба». «Да», — кивнула мама. «Именно поэтому я думаю, что тебе нужно вернуть Оле ее заколку и все ей рассказать. Наверняка у меня сохранился контакт ее мамы. Мы же все общались в общем чате. Ее зовут Мария. Сейчас я поищу ее номер. Ты готова поговорить с Олей, если я договорюсь о встрече?» «Готова», — кивнула Ника, потупившись. Через 15 минут Ника с мамой уже звонили в дверь тети Марии и Оли. Мама быстро нашла их телефон и написала маме Оли сообщение о том, что им с Никой очень нужно срочно встретиться и кое в чем признаться. К счастью, Олина семья жила совсем недалеко и летом была в городе. Дверь открыла тетя Мария. «Здравствуйте!» – радушно улыбнулась она. «Ника, привет! Рада тебя видеть. Проходите, пожалуйста». Ника с мамой разулись и прошли в комнату. Им навстречу выбежала сияющая Оля и обняла Нику. «Привет! Я так тебе рада! Я по тебе соскучилась! Привет! Смущенно сказала Ника. Я пришла перед тобой извиниться. Я тогда взяла твою заколку. Вот эту. Ника протянула изумленной Оле жемчужную бабочку. «Мне очень стыдно», — сказала Ника. «Прости меня, пожалуйста». В этот момент она ощутила, как к горлу подступил жесткий комок, в носу ужасно защипало, и слезы сами полились из глаз, хотя она и обещала себе, что не расплачется. «Я тебя прощаю», — сказала Оля. «Спасибо, что вернула мою бабочку. Я ее очень люблю». «И вы нас извините», — обратилась мама Ники к тете Марии. «Ника мне только сегодня об этом рассказала. Она и вправду сильно переживала все это время из-за своего некрасивого поступка». «Ну и хорошо», — миролюбиво сказала тетя Мария. «Я предлагаю нам всем забыть об этой неприятности и больше об этом не вспоминать. Я не буду на тебя обижаться», — сказала Оля. «Тем более вы, девочки, будете учиться в одном классе», — добавила тетя Мария. «Я думаю, что вы сможете стать хорошими подругами, правда? Пойдемте. Я угощу вас домашним лимонадом из клубники. Хотите?» Оля и заплаканная Ника кивнули. Все самое страшное было позади. Когда Ника с мамой вернулись домой, Макс нетерпеливо начал расспрашивать их прямо с порога. «Ну как? Что сказала Оля, а ее мама?» «Все хорошо, Макс». Мама обняла его и поцеловала в макушку. Оля простила Нику, а ее мама оказалась очень умной и доброй женщиной. И я уверена, что она тоже не будет держать на нас зла. «А почему на нас?» — спросила Ника. «Ведь это же я украла ее заколку, а не ты. Ты же ничего не знала». «Ох», — вздохнула мама. «Родители несут ответственность за все поступки детей. Когда вы делаете что-то хорошее, то мы вами гордимся. А наши знакомые, когда видят, что вы у меня хорошие, думают, что я вас прекрасно воспитываю. Но если вы делаете что-то плохое, то ответственность за ваши действия ложится на меня. И для всех окружающих, да и для меня самой, это значит, что я плохая мама, что я не сумела вас воспитать достойными людьми. Поэтому все, что вы делаете, напрямую сказывается на мне». «Я никогда об этом не думал», — сказал Макс. «Не просто быть мамой», — добавила Ника. «Я вами очень горжусь», — улыбнулась мама. «И хотя я знаю, что вы будете совершать не только хорошие поступки, я все равно вас очень люблю. Но постарайтесь ничего от меня не скрывать, хорошо? Я не хочу, чтобы вы боялись мне рассказывать то, что делаете, или о чем вы думаете, и о ваших друзьях, о разных происшествиях. Говорите мне сразу, пожалуйста. Я всегда смогу помочь вам разобраться даже с самыми плохими и стыдными проблемами. Обещаете?» «Обещаем!» Хором ответили Макс и Ника. «Это не так страшно, как я думала», добавила Ника. «А тебе стало легче?» спросил ее Макс. «Да», кивнула Ника. «Как будто мне все это время было очень тяжело и страшно об этом думать. А теперь стало легко, потому что больше нечего бояться. Спасибо тебе. Я бы сама не решилась». «Так это Макс тебя уговорил?» Удивленно рассмеялась мама. «Спасибо, милый. А время-то уже позднее. Смотрите, уже 11:00. Давайте успокаиваться, пить теплое молоко и ложиться спать, ведь завтра нас ждет новый прекрасный день и новые приключения». Вопросы и задания. «Как ты думаешь, почему детям сложно рассказывать родителям всю правду о себе? Как ты считаешь, что бы сделали твои родные, если бы ты был на месте Ники? Как бы они поступили, если бы узнали о таком поступке? Спроси у них об этом. Поговори с родителями о том, готовы ли они спокойно слышать любую правду от тебя. Расскажи им что-то, что держишь в секрете, чтобы они потренировались реагировать на правду спокойно». Тест. Конечно, у Ники и Макса впереди еще много приключений, и ты сможешь о них узнать в следующих книжках. А пока попробуй честно ответить на несколько вопросов. Выбери из трех вариантов ответа на каждый вопрос тот, который тебе больше подходит. Не думай о том, какой из них более правильный и какой больше понравится твоим родным, а просто отвечай, как думаешь. Представь, что ты играешь в компании друзей, и кто-то из них предлагает игру, которая тебе не нравится. Все соглашаются поиграть, но тебе не хочется. Что ты сделаешь? Соглашусь поиграть, потому что не хочу оставаться в одиночестве. Не хочу, чтобы меня считали капризным человеком и больше не звали играть. Скажу, что не хочу играть в эту игру, и предложу что-то другое. Если они не согласятся, то займусь своими делами, пока они играют. Не знаю точно. Может быть, попробую отказаться, но если друзья будут настаивать, то соглашусь. Представь, что твой друг несколько раз посмеялся над тобой или сказал другим о тебе что-то плохое. Что ты сделаешь? Наверное, промолчу, потому что буду надеяться на то, что друг поймет и исправится сам и перестанет поступать плохо по отношению ко мне. Скажу другу, что мне не нравится, как он себя ведет. Расскажу, как мне обидно. Попрошу больше так не делать. Обижусь и покажу другу, что не хочу с ним общаться. Или начну поступать так же, как он, чтобы он понял, каково мне. Представь, что твой лучший друг начинает дружить с кем-то еще. Они часто разговаривают и играют вместе. И ты начинаешь чувствовать себя лишним. Что ты сделаешь? Придумаю, как настроить друга против его нового знакомого. Или поставлю условие. Пусть мой лучший друг выберет кого-то одного. Постараюсь тоже подружиться с тем человеком, с которым мой лучший друг начал много общаться. Думаю, что у каждого может быть несколько хороших друзей. И мы все можем дружить с кем хочется. И не должны запрещать это другим. Мне будет очень грустно, и я просто буду молча переживать из-за этого. Представь, что кто-то из твоих знакомых детей ведет себя очень неприлично. Например, стягивает с других трусы или предлагает какие-то игры, связанные с интимными зонами. Что ты сделаешь? Ничего, просто постараюсь держаться от него подальше. Накричу на него и сделаю так, чтобы он больше ко мне не подходил, или расскажу родителям. Не знаю, надо подумать. Представь, что ты идешь по улице, и к тебе подходит взволнованный молодой человек. Он очень расстроен и просит тебя о помощи. Дело в том, что, по его словам, в соседнем дворе в трубе сидит маленький котенок и громко пищит. Парень говорит, что пытался достать котенка, но труба слишком узкая, и его рука в нее не пролезает. Что ты сделаешь? Пойду с ним и помогу достать котенка, потому что никто из взрослых с этой задачей не справится, а котенку может грозить опасность. Откажусь помочь, потому что взрослые не должны обращаться к детям за помощью ни при каких обстоятельствах. Не знаю, как правильно поступить. Представь, что к тебе во дворе подходит старенький дедушка, которому стало плохо с сердцем. Он еле идет, держится за сердце рукой и просит тебя проводить его до подъезда, потому что боится упасть и потерять сознание. Твои действия. Провожу его до подъезда, потому что ему очень плохо, и отказывать старичку в помощи очень невежливо. Тем более, что до подъезда идти безопасно. Вокруг же люди, а дедушка слишком слабый, чтобы сделать что-то плохое. Попрошу его обратиться к кому-то из взрослых или сам попрошу о помощи у кого-то из прохожих. Скорее всего, я не смогу ему отказать, хотя и понимаю, что лучше бы он обратился к кому-то из взрослых. Представь, что мама тебе что-то запретила. Например, уходить со двора. Но твои друзья нашли что-то интересное за домом и зовут тебя посмотреть. Согласишься ли ты быстренько нарушить запрет мамы, если об этом никто не узнает? Да, если честно. Я же ненадолго, и никто не узнает. «Нет, потому что я обещал так не делать. Я не могу честно ответить на этот вопрос. Представь, что ты сделал что-то очень стыдное, и теперь боишься, что об этом кто-то узнает. Как думаешь, нужно поступить?» «Расскажу маме, потому что она поймет и не будет меня ругать. Никому не расскажу, потому что станет только хуже. Поделюсь с лучшим другом, чтобы мне стало легче, а родителям рассказывать, скорее всего, не буду. Как ты думаешь, какой ты человек? Я добрый и хороший человек. Я всегда поступаю правильно. Иногда я совершаю плохие поступки, но потом могу переживать и думать о том, что сделал неправильно. В целом я хороший человек, но не всегда. Мне часто кажется, что я плохой человек, что я хуже других. Что бы ты посоветовал своему другу, если бы тот был очень неуверенным и стеснительным, и его бы многие обижали? Лучше относиться к самому себе, больше ценить и уважать себя, тренировать уверенность в себе. Стараться быть более приятным и дружелюбным со всеми вокруг, чтобы им хотелось с ним общаться и дружить. Общаться с другими как можно меньше, чтобы никто не мог его обидеть. И три вопроса лично от меня напоследок, если тебе вдруг захочется рассказать о своих впечатлениях. Какая история из этой книжки тебе запомнилась больше всего? Что нового для себя ты узнал? Что тебе захотелось попробовать сделать? О чем тебе хотелось бы узнать из следующих книжек? Возможно, у тебя есть какой-то вопрос, или ты не знаешь, как правильно поступить в какой-то ситуации. Текст читали Елена Шемит, Ирина Потракова, Ксения Бржезовская, Наталья Быковская, Марина Титова, Романа Шурков, Павел Маслаков и Сергей Тимофеев.